Согласен, что неприятно, скучно слышать беспрестанные жалобы на такие мелкие дела. Но от этого вы можете избавиться, если при хане будет находиться русский консул. Это особенно нужно и для торговли, если порты желают ее распространения. Если теперь французам, а прежде и шведам, без всякого торгового и пограничного дела позволено было держать в Крыму консулов, то русскому консулу там должно быть по всем причинам. Рейс-ефенди отвечал, что порта не может вмешиваться в собственно ханские дела, а Россия должна сделать предложение о консуле прямо хану. В октябре Неплюев сообщил важную новость о неожиданном заключении мира между Турцией и Персией на условии остаться при том, кто чем владеет. Вследствие этого Неплюев сейчас же заметил австрийскому интернунцию Пенклеру, что нельзя держать границ так обнаженными, как до сих пор было с австрийской стороны, что турки могут решиться на внезапное нападение вследствие постоянных подстреканий с французской стороны. Неплюев писал, что и в России нужно произвести передвижение войск в Украине. Успокаивало безденежье порты, ибо многие доходы уж были взяты за год вперед, но тревожные слухи не прекращались. Так курьеры из Киева дали знать Неплюеву, что ногайские татары лошадей кормят, и молва идет, что хотят предпринять что-то против Запорожья. Неплюев сделал запрос Рейс-ефенди об этих приготовлениях. Тот отвечал, что ногаи кормят лошадей для проезда крымского хана в Константинополь. Неплюев писал в Петербург, что хотя он и без Рейс-ефенди знал, что ногаи кормят лошадей для ханского проезда, но сделал запрос нарочно, чтобы показать туркам, как с русской стороны следят за малейшими движениями у них, и врасплох им ничего сделать не удастся. Резидент следил внимательно за французскими интригами. Подлинно, писал он, нет того, чтобы французы постыдились выдумать и предложить туркам. Так они представили порте, что новый император Франц не имеет никакого права титуловаться королем Иерусалимским. Представили также, что он великий магистр ордена святого Стефана, а каждый кавалер этого ордена присягает никогда не мириться с неверными. Также внимательно следили за французскими интригами англичане. В конце марта лорд Гинтфорд сообщил в крайнейшей конфиденции о надежном и несомненном известии, полученном английским королем, что Франция употребляет все способы отвлечь шведский двор от России и для того спешит заключением договора между Швецией и Пруссией с исключением России, и надобно стараться, чтобы виды Франции не клонились к тому, чтобы обязать прусского короля помогать Швеции к завоеванию уступленных ею России земель с условием уступки ему шведской Померании. Кроме того, Франция старается привлечь и Данию в этот союз, для чего старается наследного принца шведского склонить к уступке всех его претензий на Галштинью в пользу Дании, за что Швеция должна получить вечное освобождение своих кораблей от зунской пошлины. Английский король, как искренний друг и верный союзник императрицы, не хотел медлить ни минуты в сообщении ей этого известия, усердно желая действовать заодно с императрицей во всем, что касается благополучия обоих государств. Король желает знать о намерениях императрицы относительно общих европейских дел и особенно дел на севере. Его величество примет за особое одолжение, если его сиятельство, великий канцлер граф Бестужев, благоволит известить о том в секрете посла королевского. Канцлер отвечал именем императрицы, что начатые в прошлом году переговоры в Петербурге с послом английским и министрами других держав, соединенных Варшавским договором, уничтожают всякое сомнение в добрых намерениях императрицы. И если эти переговоры кончились ничем, то вина не на русской стороне, ибо король великобританский, с исключением императрицы и не давший ей знать, вступил в Ганновере в соглашение с прусским королем. Несмотря на то, ее величество без труда откроется конфидентно королю, что она нисколько не изменила своих взглядов. Несмотря на издержки и неудобное время года, продолжающаяся передвижка армии служит тому доказательством. Цель этой передвижки троякая. Первое. Безопасность России. Второе. Сохранение тишины и существующего порядка на севере вообще и особенно в Польше. Третье. Подание помощи союзникам. Но как эти три цели могут быть достигнуты, об этом ожидается обстоятельнейшее изъяснение со стороны Британского Величества. Своим докладом о необходимости сближения с Англией канцлер встречал помеху в известиях с Востока, из Персии, которые приводили императрицу в сильное раздражение. 24 апреля при докладе об иностранных делах она рассуждала, что английские купцы действуют в Персии, так что для России могут быть от этого дурные следствия, что они там уже построили два корабля на шаха и еще строить хотят, а для России было бы очень вредно, если бы у персиян заведен был флот. Англичанам позволено торговать с Персией через Россию. Но от этой торговли великая прибыль только англичанам, а здешней империи, особенно купцам и фабрикам, помешательства и убытки происходят. Очень жаль, что такое позволение дано, и всеми мерами надо бы на эту английскую торговлю прекратить». Канцлер отвечал, что такие известия и в коллегии иностранных дел получены, что один военный корабль в Персии построен, а другой заложен, и что в этом один англичанин, недобрый человек, именем Элтон упражняется, а беглые из России разбойники помогают. От коллегии английскому двору сделано представление, чтобы этот Элтон вызван был из Персии, и объявлено было, что если он вызван не будет, то и торговля англичан с Персией вся пресечена будет. От английской компании к тому Элтону писано, чтобы выехал из Персии, за что обещана ему погодная пенсия по смерти до 2000 рублей. Но он, несмотря на то, оттуда не едет, а иначе поступить с ним английскому двору нельзя, ибо известно, что английский народ вольный. Торгующие с Персией ее англичане держали два собственных корабля, но так как было усмотрено, что на этих кораблях из России парусные палатки и другие такелажи к вооружению судов, принадлежащие туда, привозили, то эти корабли в Астрахани задержаны, ходить в Персию им более не позволено, и англичанам объявлено, чтобы они товары свои на русских судах перевозили, а свои корабли продали бы русским же купцам. И один корабль уже продан, а другой еще нет. На эти представления Елисавета заметила, так как эта коммерция для здешней империи не только полезна, но и опасна быть, видится, то поправление этого дела надобно прилагать старание, а лучше эту коммерцию отклонить и вовсе прекратить. В августе вопрос возобновился вследствие известий, что один персидский корабль с пушками, уж совсем построенный и оснащенный, виден был у Дербента и требовал салютации от русских судов, а командир его и команда били и другие озлобления делали русским купцам. Императрица объявила канцлеру, что все это от того, что англичанам позволено производить торговлю из России в Персию. И еще хуже будет, когда у персиян морской флот заведется и размножится, и потому английскую коммерцию в Персию теперь непременно пресечь и английскому послу о том объявить. А каким бы образом это заведенное у персиян строение судов вовсе искоренить, о том в Сенате вместе с коллегией иностранных дел советоваться и меры без упущения времени принимать?